Вы не любите сообщать людям неприятные вещи, не так ли? И вот, очутившись лицом к лицу с мсье Дюше на улице Калинкур, вы вместо того, чтобы откровенно объясниться с ним, обещали ему первое, что пришло вам в голову, сказали, что разведетесь с женой и женитесь на его дочери. Увидев, что ваша жена убита, вы не подошли к кровати, даже не включили свет. Вашей первой мыслью было бежать. Жосе низко опустил голову. — Это верно. Меня охватила паника. Я не могу найти другого слова. — Вы взяли такси возле Отейской церкви? — Да. Серая машина, марки 403. Шофер говорил с южным акцентом. — Вы велели везти вас на авеню Марсо? — Да. — Который был час? — Не знаю. — Но ведь вы, вероятно, не раз проезжали мимо светящихся уличных часов. Вы собирались сесть на самолет, вам часто приходилось летать, следовательно, вы знаете расписание некоторых рейсов. Время имело для вас большое значение. Я все это прекрасно понимаю, но не нахожу объяснений. На деле все это происходит не так, как мы себе это представляем, в спокойном состоянии. Вы попросили шофера подождать вас на авеню Марсо. Нет, мне не хотелось привлекать внимание. Я заплатил по счетчику и прошел через тротуар к подъезду. В какое-то мгновение мне показалось, что я забыл ключ, и я стал шарить по карманам. Это вас испугало? Нет. Я собирался уехать, но подумал, значит, не судьба. Кстати, ключ оказался в другом кармане, куда я его никогда раньше не клал. Я отпер дверь и вошел. Вы не стали будить швейцара? Нет. Я поднялся к себе. Открыл сейф, взял 450 тысяч франков, которые там лежали, и подумал, куда бы их спрятать, на случай, если меня станут обыскивать в таможне. Впрочем, особого значения я этому не придавал, ведь меня никогда не обыскивали. Я сел в свое кресло и огляделся вокруг. Так я сидел минут 10. Тогда-то вы и решили, что никуда не поедете. Я слишком устал. У меня не хватило пороху. Не хватило пороху на что? На то, чтобы добраться до Орли, взять билет, ожидать самолета, предъявить свой паспорт, каждую минуту бояться. Бояться быть арестованным. Бояться, что меня начнут расспрашивать. Я все время думал о том, что Карлотта могла спуститься вниз. Даже если бы я сошел с самолета в каком-нибудь иностранном порту, меня могли бы допросить и там. В лучшем случае мне пришлось бы начинать новую жизнь одному. И вы снова положили деньги в сейф? Да. Что вы сделали потом? Мне некуда было девать чемодан. Хотелось пить. Настолько, что это стало навязчивой идеей. Хотя перед тем от спиртного мне стало только хуже, я был убежден, что если сейчас выпью немного, ко мне вернется самообладание. Мне пришлось дойти до площади Этуаль, чтобы опять взять такси. Я сказал шоферу, остановитесь сначала у какого-нибудь бара. Машина проехала не больше 200 метров, я оставил чемодан и вошел. Метр д'отель предложил мне сесть за столик, но я отказался. Облокотившись о стойку бара, я заказал виски, я выпил 2 рюмки, заплатил. Вышел и опять сел в свое такси. Шофер спросил, на какой вокзал поедем. «Поезжайте в Отей, по улице Шардон-Лагаш. Я скажу вам, где остановиться». Из-за чемодана я и в самом деле казался себе преступником. Мы не доехали 150 метров до моего дома, и перед тем, как войти, я удостоверился, что в доме было по-прежнему темно. Все было тихо. Я зажег только те лампы, без которых не мог обойтись, положил на место драгоценности жены, вынул из чемодана свою одежду и туалетные принадлежности. Полагаю, что отпечатки моих пальцев будут обнаружены на туалете и на драгоценностях, если уже не обнаружены. «Значит, вы снова вошли в комнату жены?» «Это было необходимо. Вы не стали смотреть на нее? Нет.